Десмонд в ванной глядел на свое отражение в зеркале. Ему казалось, что с недавних пор он заметно помолодел. Быть может, ему просто так кажется, и все объясняется тем, что он лучше себя чувствует. Нет уже этой постоянной ноющей боли, которая раньше терзала его, когда он отправлялся на работу в палаццо. Теперь он выходил из дома с радостью. Утро стало для него намного приятнее. По его предложению, они с Паттелом организовали в районе доставку газет на дом. Многие рады были получать утреннюю газету пораньше, до 7 часов, чтобы почитать ее за завтраком перед уходом на работу, и затея увенчалась успехом. К делу пристроили одного смышленого парнишку. Он разносил газеты до того, как отправиться в школу, и с педантичной аккуратностью вел счета. Он заносил Daily Mail и на Rosemary Drive Дойлом, и теперь Десмонд мог прочесть газету до работы и оставить ее Дейрдре. Он досадовал, что Дейрдра не хочет пригласить Паттела с женой на празднование годовщины. «Они же не были у нас на свадьбе», — оправдывалась Дейрдра. «Джон и Джин Уэст тоже не были», — возражал он. «Не говори ерунды, Десмонд. Они ведь наши ближайшие соседи. А Сурыш, как-никак, мой компаньон, совсем недавно. И потом, он же никого не знает. Половина приглашенных друг друга не знает. Будь же благоразумен, Десмонд. Сам подумай. Его жена даже не говорит по-английски. Что прикажешь мне говорить людям? Что это жена компаньона Десмонда, который умеет только кивать и улыбаться?» И он махнул рукой. Но совесть его была неспокойна. Сурыш непременно бы пригласил Дойлов на семейное торжество. Однако не стоило из-за этого ссориться. Ведь если бы он добился своего, ему пришлось бы весь вечер присматривать и ухаживать за Паттелами, а заботы без того хватало. Взять хотя бы приезд Брэндона. Сын ехал к ним на серебряную свадьбу, ехал по собственной воле. Быть может, теперь, когда он сам, как и Брэндон, нашел в себе силы порвать с миром, в котором ему было неуютно, у них станет больше общего. Быть может, уменьшится всегдашняя натянутость, и отношения потеплеют. И отец Хёрли. Приятно будет снова его увидеть, хороший он человек. Даже 4/4 века назад, когда священникам полагалось бичевать грехи и проповедовать священные узы брака, даже тогда он был исполнен великодушия. Он не укорял и не осуждал Десмонда, когда тот явился к нему с просьбой поскорее обвенчать их с Дейрдрой. Как можно скорее? Отец Хёрли только спросил: «Вы уверены?» «Да-да, анализы положительные», — пробормотал Десмонд, стараясь скрыть смятение. «Нет, я хочу сказать, хорошо ли вы оба подумали? Ведь это на всю жизнь». В то время такой вопрос казался странным. Десмонд не придал ему особого значения. Важно было одно — через 3 недели они должны быть женаты. Не то каждому дураку будет ясно, что их ребенок родился до неприличия рано. А ребенок так и не родился. В сочельник у Дейрдры случился выкидыш. Интересно, задумывался ли когда-нибудь об этом отец Хёрли? В конце концов, это он крестил Анну. Приходила ли ему в голову мысль, что она родилась спустя полных 14 месяцев после свадьбы, причиной которой была беременность, и что у Анны был неродившийся брат или сестра? Десмонд вздохнул. Вероятно, отцу Хёрли некогда об этом раздумывать. Ирландия быстрыми темпами догоняет весь остальной мир в отношении безбожия, и у священника есть дела поважнее, чем задаваться вопросами о судьбе людей, которых он когда-то обвенчал. Проснувшись около 7, Анна подошла к окну своей квартиры в Шепердс-Буш посмотреть, как на улице. Светлое, свежее утро предвещало хороший осенний день. Осенью Лондон прекрасен. Парки — загляденье. Прошлым вечером она со своей подругой Джуди шла через парк, и они насчитали по меньшей мере 10 разных оттенков желтого и оранжевого. Джуди сказала, что в Америке, в Новой Англии, даже устраивают туры для тех, кто хочет полюбоваться осенней листвой. Люди специально едут посмотреть, как природа наряжается в новые цвета. В Лондоне такое тоже можно организовать.